и сообразил, что его мучило. Что Карсон спал как ребенок. Взрослые мужчины обычно создают больше шума. Он наклонился послушать дыхание. «Алло!» Донесся из телефона голос Харри Холля. «Алло!» Глава 16. Пятница, 18 декабря. Беженец. Солнце согрело его, легкий ветерок зашевелил длинные травинки на песчаных дюнах. Они закивали, закачались. Должно быть, он только что искупался, поскольку полотенце под ним отсырело. «Смотри», — сказала мама, показывая на воду. Он козырьком приставил руку к глазам, посмотрел на сверкающую, невероятно синюю Адриатику и увидел мужчину, выходящего из воды, с широкой улыбкой на лице. Отец. За ним следом шел Бобо и Джорджи. Рядом плыла собачонка. Хвост торчком, словно руль. Пока он смотрел на них, из моря выходили другие. Иных он знал хорошо, как отца Джорджи, других мельком. Как того человека за дверью в Париже. Черты лица вытянуты до неузнаваемости, гротескные маски, словно ветви, протянутые к нему. Солнце скрылось за тучкой. Температура резко упала. Маски принялись кричать. Проснулся он от резкой боли в боку, открыл глаза. Он в Осло. На полу под лестницей, в каком-то подъезде. Над ним кто-то склонился, кричал разинутым ртом. Он разобрал одно слово такое же, как на его родном языке — наркоман. Незнакомец. Мужик в короткой кожаной куртке отступил назад, поднял ногу. Пинок пришелся по больному месту в боку, и он со стоном повернулся. За спиной мужика в куртке стоял еще один тип. Смеялся, зажимая нос. Тот, что в куртке, указывал на дверь. Он посмотрел на обоих. Тронул рукой карман, мокрый, но пистолет на месте. В обойме еще две пули. Только ведь если пригрозить пистолетом, они немедленно вызовут полицию. Мужик в куртке рявкнул что-то, занес кулак. Он прикрыл локтем голову, встал на ноги. Тот, что зажимал себе нос, фыркнул, открыл дверь и пинком вышвырнул его на улицу. Дверь с грохотом захлопнулась. Он услышал, как оба затопали вверх по лестнице, посмотрел на часы. 4 часа ночи. Все еще кромешная тьма, и он жутко замерз и промок. Пощупал рукой, куртка на спине отсырела, штанины мокрые, пахнет мочой. Неужто обмочился? Да нет, просто лежал в луже, в замерзшей моче, которая оттаяла от его тепла. Сунув руки в карман, он быстро зашагал по улице, не обращая внимания на изредка проезжающие машины. Пациент пробормотал спасибо. Матиас Лун Хельгисен закрыл за ним дверь кабинета и рухнул в кресло, зевнул, глянул на часы. 6. До утренней смены еще час. Тогда он пойдет домой. Поспит несколько часов и поедет к Ракеле. Она сейчас лежит себе под одеялом в большом бревенчатом доме. В Холмен-Коллине. Он еще не вполне нашел общий язык с мальчиком, но со временем все наладится. У Матиаса Лун Хельгисена всегда так бывало. Олег не то чтобы относился к нему с неприязнью, просто слишком привязался к его предшественнику, к полицейскому. Странно вообще-то, как ребенок может без возражений возвысить пьющего и явно ненормального человека до отца и примера. Ему давно хотелось поговорить с Ракелью об Олеге, но он так и не решился. Ведь только выставишь себя беспомощным дураком. Глядишь, она еще и усомнится, нужен ли он им. А он хочет быть нужным. Хочет быть таким, кто сможет ее удержать. Но чтобы узнать это, нужно спросить. И он спросил. Что было с тем полицейским? Она ответила, что ничего особенного, просто она любила его. Не сформулируй она это именно так, он, вероятно, вовсе не подумал бы о том, что она никогда не употребляла это слово по отношению к нему. Матиас Лун Хельгисен отбросил бесполезные мысли, проверил по компьютеру фамилии следующих пациентов и вышел в предбанник, где их сперва встречали медсестры. Однако сейчас, среди ночи, там было пусто, и он вышел в коридор. 5 человек с надеждой воззрились на него. мол, вызови меня. Кроме мужчины в углу, который спал, прислонясь головой к стене и открыв рот. Видимо, наркоман. Вонь застарелой мочи и синяя куртка однозначно говорили об этом. Наверняка будет жаловаться на боли и клянчить таблетки. Матиас подошел к нему, сморщил нос. Тряхнул за плечо и быстро отступил. Некоторые наркоманы за долгие годы привыкли, что под кайфом у них норовят украсть наркоту и деньги, и реагируют автоматически, бьют наотмашь или удирают, когда их будет. Человек открыл глаза и неожиданно ясным взглядом посмотрел на Матиаса. «Что с вами?» — спросил Матиас. Конечно, по традиции такой вопрос пациенту задавали только наедине, но Матиас чертовски устал, и ему надоели наркоманы-алкаши, отнимавшие время у других пациентов. Парень плотнее запахнул куртку и не сказал ни слова. «Алло! Не мешало бы сказать мне, почему вы здесь?» Тот покачал головой, показал на одного из других, как бы говоря, что на очереди тот. «Тут не комната отдыха», — сказал Матиас. «Спать тут нельзя. Уходите сейчас же». «I don't understand», — сказал парень. «Не понимаю». «Leave, or I'll call the police». «Уходите, или я вызову полицию». К собственному изумлению Матиас едва сдержался. Так ему хотелось сдернуть вонючего наркомана со стула. Остальные ожидающие смотрели на них. Парень кивнул и медленно встал. Матиас провожал его взглядом, пока стеклянная дверь не закрылась. «Хорошо, что вы вышвыриваете эту публику», — сказал кто-то за спиной. Матиас рассеянно кивнул. «Наверное, он недостаточно часто говорил, что любит ее. Наверное, все дело в этом». Половина восьмого. И по-прежнему темно. За окнами неврологического отделения палаты номер 19, где полицейский Странден смотрел на пустую, уже застланную кровать Юна Карлсона. Скоро сюда поместят другого пациента. Странно думать об этом. Но сейчас он найдет кровать себе и ляжет. Надолго. Странден зевнул. Проверил, не оставил ли чего на тумбочке. Взял со стула газету и повернулся к двери. На пороге стоял человек. Инспектор. Холле. «Где он?» «Забрали его?» — ответил Странден. «Четверть часа назад. Увезли. Да? Кто распорядился?» «Главврач. Незачем ему тут лежать». «Я имел в виду, кто его увез и куда?» «Новый начальник убойного звонил». «Хаген? Лично?» «Ага». «Они отвезли Юна Карлсона на квартиру его брата». Холле медленно покачал головой. И ушел. Небо на востоке светлело, когда Харри топал вверх по лестнице красного кирпичного дома на Гёрбицгатте, ухабистой асфальтированной улочке между Хиркегатте и Фагерборгатте. Поднялся он на второй этаж, как ему сказали, по домофону. На голубой пластиковой табличке, прикрепленной к приоткрытой двери, белое тиснение «Роберт Карлсон». Харри вошел, огляделся. Маленькая однокомнатная квартира, где царил жуткий тарарам, подтверждавший впечатление, которое оставляла Робертова контора. Конечно, не исключено, что беспорядка тут добавили Ли и Ли, когда искали письма и другие бумаги, какие могли бы помочь следствию. Одна стена украшена цветной литографией Иисуса, и Харри вдруг подумал, что если заменить терновый венец беретом, получится вылитый Че Гевара. «Значит, это Гуннар Хаген?» — велел отвезти вас сюда, — спросил Харри, глядя в спину человека, сидевшего за секретером у окна. «Да», — Юн Карлсон обернулся к нему. «Поскольку киллер знает адрес моей квартиры, он сказал, что здесь будет безопаснее». Харри хмыкнул. «Спали хорошо?» «Не особенно». Юн Карлсон смущенно улыбнулся, лежал, прислушиваясь к звукам, которых не было. А когда, наконец, уснул, пришел Странден, ну, охранник. И до смерти меня напугал. Харри снял со стула стопку комиксов, сел. «Я понимаю, Юн, вам страшно. Вы не прикинули, кто все-таки может желать вашей смерти?» Юн вздохнул. «Последние сутки я думал о многом, но ответ тот же. Я правда понятия не имею». «Вы бывали в Загребе?» — спросил Харри. «В Хорватии?» Юн покачал головой. «За пределами Норвегии я бывал только в Швеции и Дании, и то мальчишкой». «А знакомые хорваты у вас есть?» Беженцы, которых мы опекаем, и все. Хм. Полицейские ничего не говорили о том, почему привезли вас именно сюда. Юн пожал плечами. Я сказал, что у меня есть ключ от этой квартиры. Она стоит пустая, но и... Харри провел рукой по лицу. Здесь был компьютер. Юн показал на секретер. Мы его забрали. Харри встал. Уже уходите? Надо успеть на бергенский рейс. А-а-а! Протянул Юн, устремив в пространство пустой взгляд. Харри захотелось положить руку на узкое плечо долговязого неуклюжего парня.